Развернув платок, я остолбенел. В нем был череп ребенка. Пустой кошелек мой лежал подле него. «Это ты купил у твоего контрабандиста?» — спросили меня в один голос Антонио и Владимир. Я не знал, что отвечать. Владимир подошел к окну и воскликнул с удивлением: «Ах, боже мой! Где же озеро?» Я также подошел к окну. Передо мной была Пьяцца Вольта, и я увидел, что смотрю из окна чертова дома. «Как мы сюда попали?» — спросил я, обращаясь к Антонио. Но Антонио не мог мне отвечать. Он был чрезвычайно бледен, силы его покинули, и он опустился в кресло. Тогда я только заметил, что у него на шее маленькая синяя ранка, как будто от пиявки, но немного более. Я тоже чувствовал слабость и, подошед к зеркалу, увидел у себя на шее такую же ранку, как у Антонио. Владимир ничего не чувствовал, и ранки у него не было. На вопрос мой Владимир признался, что когда он выстрелил в белый призрак и потом узнал своего друга, то Антонио умолял его, чтобы он с ним в последний раз поцеловался. Но Владимир никак не мог на это решиться, потому что его пугало что-то такое во взгляде Антонио. Мы еще рассуждали о наших приключениях, как кто-то сильно стал стучаться в ворота. Мы увидели полицейского офицера с шестью солдатами. «Господа!» — кричал он снаружи. «Отворите ворота! Вы арестованы от имени правительства!» Но ворота были так крепко заколочены, что их принуждены были сломать. Когда офицер вошел в комнату, мы его спросили, за что мы арестованы. «Зато», — отвечал он, — «что вы издеваетесь над покойниками и нынешнюю ночь перетаскали все кости из Комской часовни. Один аббат, проходивший мимо, видел, как вы ломали решетку, и сегодня утром на вас донес». Мы тщетно протестовали, офицер непременно хотел, чтобы мы шли за ним. К счастью, я увидел комского подесту, известного археолога Р., с которым был знаком, и призвал его на помощь. Узнав меня и Антонио, он очень перед нами извинялся и велел привести аббата, сделавшего на нас донос. Но его нигде не могли отыскать. Когда я рассказал подесте, что с нами случилось, он нисколько не удивился, но пригласил меня в городской архив. Антонио был так слаб, что не мог за нами следовать, а Владимир остался, чтобы проводить его домой. Когда мы вошли в архив, подеста раскрыл большой инфолио и прочитал следующее. «Сего 1679 года, сентября 20 дня, казнен публично на городской площади разбойник Жером Батиста Каннелли, около 20 лет с шайкою своею, наполнявшей ужасом окрестности Комо и Милана. Родом он из Комо, лет ему по собственному показанию 50. Пришед на место казни, он не хотел приобщиться святых тайн и умер не как христианин, а как язычник. Сверх того, подеста, человек во всех отношениях заслуживающий уважения и который скорее бы дал себе отрезать руку, нежели бы согласился сказать неправду, открыл мне, что чертов дом построен на том самом месте, где некогда находился языческий храм, посвященный Гекате и Ламиям. Многие пещеры и подземные ходы этого храма, как гласит молва, и поныне сохранились. Они ведут глубоко в недра земли, и древние думали, что они имеют сообщение с Тартаром. В народе ходит слух, что ламии или импузы, которые, как вам известно, имели много сходства с нашими упырями, и поныне еще бродят около посвященного им места, принимая всевозможные виды, чтобы заманивать к себе неопытных людей и высасывать из них кровь. Странно еще то, что Владимир через несколько дней в самом деле получил письмо от своей матери, в котором она его просила возвратиться в Россию». Рыбаренко замолчал и опять погрузился в размышления. «Что ж», — спросил его Руневский, — «и вы не делали никаких разысканий о вашем приключении?» «Делал», — отвечал Рыбаренко. «Сколько я не уважал подесту, но истолкование его мне не казалось вероятным». «И что же вы узнали?» Пепина ничего не понимала, когда ее спрашивали о брате ее Титта. Она говорила, что у нее никогда не бывало брата. На наши вопросы она отвечала, что она действительно вышла из виллы Ремонти на помощь к Антонио, но что никогда она нас не догоняла и не просила Антонио, чтобы он выхлопотал прощение ее брату. Никто также ничего не знал о прекрасном дворце Дон Пьетро между виллою Ремонти и виллою Десте. И когда я нарочно пошел его отыскивать, я ничего не нашел. Происшествие это сделало на меня сильное впечатление. Я выехал из Кому, оставив Антонио больным. Через месяц я узнал в Риме, что он умер от изнеможения. Я сам так был слаб, как будто после сильной и продолжительной болезни. Но, наконец, старания искусных врачей возвратили мне, хотя не совсем, потерянное здоровье.